Сама хозяйка и ее два статных сына, черноглазый, весь в мать Дмитрий, и белокурый, кудрявый и скудреватую же бородкую Федор, сопровождаемый челядью с облюдами и кувшинами в руках, постоянно ходили около гостей и усердно подчивали каждого разными наваленными горою на блюда яствами и питьями. Постоянно слышалось: «Не побрезгуйте, дорогие гости, куровя печеные, а осе лебедь жарена, осе баран молодой, осе тринка добрая, пирожок с визигой, теша межукосна с хренком, романейка добрая, рюнское сладенькое, мальвазейцы стопочку махоньку, чарочку угорского, грибков рыжиков, семушки свежей, отведайте, гостюшки, не побрезгуйте. Чем богаты от чистого сердца сишка копченого, поросеночка молочного, гусачка с яблочком, глухарика малость испробуйте, индийского петела с шампанским моченым виноградом, певца аглицкого черного, много довольны, матушка Марфа, ажо рыгает с умилением и молитвою о твоем здравии». Одно кушанье сменяло другое, и казалось, что им и конца не будет. Челядь не успевала вносить, разносить и уставлять блюда, чтобы сменить и унести опорожненную посуду. А хозяйка с сыновьями все угощала да умасливала дорогих гостей и ласковыми словами, и низкими поклонами, и улыбками. «Братины, рога, ковши, кубки и всякие чепорухи переходили из рук в руки, сверкая серебром и золотом. Вносились и уносились яндовы, глиняные кувшины, бутыли. Только двое из гостей не принимали участия в пиршестве — блаженный Тихик и преподобный Зосима. Первый брал от каждого блюда порядочный кус и, крестясь и улыбаясь, совал его в один из висевших на нем мешков и мешочков и при этом бормотал: «Деткам своим понесу, птицам небесным, что не сеют, не жнут, не в житнице собирают. Много у меня таких птичек». И все знали, кто были эти птички. Блаженненький Тиша так называл нищих. Зато преподобный Зосима положительно ни до чего не дотрагивался, как не упрашивала его хозяйка. Он только благословлял каждое подносимое ему блюдо, конечно, постное, но ничего не ел и хранил глубокое молчание. Сначала беседа на перу шла беспорядочно, шумно, но потом разговором овладело несколько лиц, и в особенности благообразный седоголовый посадник, которого все слушали очень внимательно. Посадник своими речами преимущественно относился к князю Михаилу Алельковичу и к преподобному Зосиме Соловецкому, которые, как недавно прибывшие в Новгород гости, не знали самых свежих, весьма важных новостей, волновавших последние новгородские вечи. Князь Алелькович слушал посадника, окидывая и его, и все общество черными, блистающими глазами, и по временам вставлял в речь своего собеседника от себя то игривое замечание, то вопрос, вызывавший улыбки и смех гостей. Преподобный же Зосима слушал молча, не поднимая головы, и только иногда как бы окатывал светом своих серых, небольших, но живых глаз красивое лицо посадника или лицо его соседа, Селезнева губы, и опять прятал эти прозорливые глаза и поникал головою. «Так не ласков, москаль!» — вставил Алелькович, блеснув разом и светящимися глазами, и белыми такими же светящимися зубами из-за приподнятых улыбкою черных усов. «Я как кот до сала?» «Точно, княже, как кот до мышей!» — улыбнулся и посадник. «А мыши что?» «Да мы, новгородские мыши, княже, будь тебе ведомо, посольство к московскому коту правили. О земских делах своих я был посылан в Москву. Приехал это я в Москву, поклонился боярам новгородскими поминками, приняли дары, не спесивились. Любят сало, ласковые до него, любят, княже. Поклон правлю им от господина великого Новгорода. Прошу доложиться великому князю на очи. Не подобает, говорят тебе, холопу, предсветлые царские очи становиться». «Холопу!» — проворчал сердито Селезнев губа, стукнув чару и об стол. «Холопы они, а мы вольные люди!» «Что-то зазнались!» — вскинул на посадника стоячими глазами и сосед Селезнева губы, белокурый Арбузьев Киприян.